Глава 14. «А когда они хотят встретиться?» — спросил я после того, как все вдоволь нахохотались. «В пятницу», — ответил Жемчужников. «В любое время». «Тогда лучше всего будет в обед», — сказал я. «Там уже люди есть к тому времени. Но и не так шумно, как вечером, чтобы пьяных гостей не перекрикивать». «Тимофей Игоревич, а внук у вас хорошо соображает. Такое ощущение, что он не первый раз на подобные встречи собирается. Понимает, о чем говорит». «Да, это есть», — усмехнулся в бороду мой дед. «Я иногда от него сам в шоке. Взрослеет прямо на глазах». «Макс, твой дедушка, понятно. А вот как ты собрался в пятницу в обед на встрече оказаться?» — спросил Нарышкин. «У нас же школа вроде как, не успеешь». «Один день можно будет и пропустить», — ответил я. «Скажу, дела у меня срочные в Белозерске были, пришлось уехать». «Нет, так не пойдет», — покачал головой Лёшка. «Накажут. Обязательно накажут. Потом целый месяц из Китежа не выпустят. Да и я тебя отвезти не смогу. У нас в эту пятницу до самого вечера занятия». «Да, такое вполне может быть», — княжич верно говорит. «Порядки у нас строгие». Я начал вспоминать, какие у меня там уроки в пятницу. «Макс, там последние у тебя две основы травологии», — подсказал мне Дурян. «Неужели ты с компонентом не договоришься?» «Ага, как же, с ним договоришься», — мысленно ответил я ему. «Хотя, если пообещать, что я потом всю неделю буду ему помогать в его лаборатории, то, может, и получится. Он хоть и вредный, а от полезной помощи не должен отказаться. Хорошая мысль, Мор. Нужно попробовать». Я посмотрел на Нарышкина и пожал плечами. «Ты прав, сбегать не дело. Я у Щекина отпрошусь». «Ну да», — задумчиво кивнул он. «Это может и выгореть. Он тебя любит, а в травологии ты лучше любого второкурсника разбираешься». «Вот и хорошо», — сказал Игнат. «А я тебя сам из школы заберу, чтобы быстрее было». На том мы и закончили. Больше о предстоящей встрече не разговаривали. Жемчужников вскоре уехал, а мы с Лёшкой еще немного задержались и выпили по кружке чая с пирогами на дорожку. Мы же сегодня не только не обедали, но еще и без ужина, скорее всего, останемся. Пока приедем, уже будет можно навстречу с Медведевым бежать. «Может быть, посидели бы еще часик?» — спросил дед, когда мы уже выходили от него. «Нет, деда, некогда нам сегодня. В пятницу увидимся», — подмигнул я ему, и мы распрощались. А с ужином вышло так, как мы и предполагали. Времени не было на него идти, так что решили уже после встречи Корвина покормить, ну а потом какао с плюшками на ночь попьем. Снег на территории школы еще не до конца растаял, но уже можно было сравнительно легко добраться до нужного места. Мы недавно в наш бункер с Лёшкой пройти смогли, а уж до старой конюшни по сравнению с этим вообще дойти без проблем можно было. Она все-таки намного ближе находилась. Еще на выходе, как только увидели свет, мы услышали звонкий женский смех. Наверное, Гвоздёва у Варвары. Внутри конюшен было тепло, как будто здание кто-то отапливал все это время. Хотя я же ясно всю зиму наблюдал, что оно снегом было завалено полностью. «Тепло как-то здесь, чувствуешь?» — спросил я у Нарышкина, пока мы шли по длинному зданию. «Медведев тепла напустил, я так думаю», — ответил он. «Как-то?» «Легко и просто», — улыбнулся Лёшка. «Макс, Вася — стихийник-огневик с 5-го курса. Ты не забыл? Для него это такие мелочи, о которых даже смешно говорить. Это не очень сложное заклинание». «А, понятно тогда», — сказал я и обратился к Дориону. «Слушай, Мор, я тут подумал, а эта огненная магия неплохая штука, оказывается». «Баловство цирковое», — пренебрежительно фыркнул он. «Я таких, как он, своими драконом скармливал». «Ну ты и брехло, Дориан». В этот раз Собакина не было. Зато, как я и думал, на его месте сидела Варвара. Ну и Медведев куда без него. Пока мы усаживались на свои привычные места, Василий посмотрел на часы и постучал по циферблату. «Парни, между прочим, уже 10:10. Опаздываете. 15 минут не считается, — ответил я так, как учил меня дед. Всякое по пути может случиться. А мы из Белозерска ехали. — Что это вас на ночь глядя в город понесло? — спросила Гвоздева. — Сигарет, — таинственно ответил ей Нарышкин. — Ладно, можешь не рассказывать, — улыбнулся Медведев. — Нам чужие секреты не нужны, у нас и от своих голова пухнет. Он обвел нас взглядом и весело спросил. — Ну что, ребята, готовы завтра съездить, кое-кому по заднице надавать? — По задницам, — вставила Варвара. — Она там не одна будет, а 5 штук как минимум, я думаю. Может быть, даже и больше. — 5 штук? — удивленно спросил я и посмотрел на Ибрагима, которого это вообще не смутило. — Не факт, — сказал Медведев. — Гвоздева правильно говорит, их там может быть и больше. — Кого это их? — заерзал на лавке Нарышкин. — Хочется как-то поконкретнее. Если 5 бармаглотов, например, то я... — Нет, это было бы слишком, — покачал головой Василий. — За такое мы бы и сами не брались. Такими сложными делами пусть ратники занимаются или убийцы-чудовищ. Там у них для этого специалистов хватает. «Это была бы славная драка, мой господин», — сказал турок и провел рукой по волосам. «Я бы в такой поучаствовал». «Их — это жаболюдов», — ответила княжичу Варвара. «Мерзкие создания. Еще осенью поселились возле ивовой заводи, а теперь расплодились, как кролики». «Таких тварей нужно сразу давить», — нахмурился Ибрагим. «Если им дать волю, так они все Белое озеро загадят». «Почему до сих пор ждали?» — спросил я с видом знатока этих вопросов. «С ними же чем скорее покончишь, тем лучше». «Вот видишь», — усмехнулся Медведев, — «даже ты об этом знаешь. А эти олухи из Приозерного сопли жевали осенью. Думали, что им показалось, будто что-то такое странное происходит. Но Ивовая заводь — это такое место, что там местным все время видится какая-нибудь нечистая сила. Поэтому они думали, что и на этот раз какой-нибудь водяной шалит. Им почему-то кажется, что они существуют. Но оказалось, что это жаболюды были. Вот они за зиму и расплодились, а теперь по ночам набеги устраивают на деревню. Чувствуют себя там, как в родном искажении, из которого осенью удрали. Жители деревни говорят, к ратникам обращались. Но пока тихо, а твари все больше наглеют». «Жаболюды — создания неприятные», — поморщился Ибрагим. «По одному справиться с ними не очень сложно. Но вот когда их слишком много, в принципе, зима — это не такой уж и большой срок. Тем более, что в холоде они медленнее плодятся. Это если бы лето было, они бы там уже по соседству собственный поселок построили». Со слов турка я понял, что за дело взяться можно. Если бы было иначе, он бы так и сказал. «Макс, я на твоей стороне», — сообщил Дориан. «Что нам какие-то лягушки?» «Тебе любое море по колено», — мысленно ответил ему. «Думаешь, что главное в драку влезть, а разбираться уже по ходу будем?» «Чего молчите?» — спросил Медведев. «Поделитесь, о чем думаете?» «Приозерная — это деревня какая-то, правильно?» — спросил я. «Не слышал о такой. У нас рядом вроде бы ничего с похожим названием нет». «Но как деревня? Там домов 10 от силы», — ответила Варвара. «А не слышал ты про нее, потому что она между Белозерском и Лепиным Бором находится. Наши ученики туда точно не ездят, делать там абсолютно нечего. А если в Лепин Бор, так знаешь же, обычно все через Дубравину едут. Так ближе получается». «Понятно», — кивнул я. «А сколько нас будет? Если их много, то и нам бы лучше побольше народа собрать». «Правильно мыслишь, Темников. Нужно им не оставить шансов», — одобрил Василий. «Вот поэтому и нас 5 будет. Завтра еще Шаповалов присоединится. Он уже в полном порядке и рвется в бой». «Смелый парень, Егор», — сказала Гвоздикова. «Я бы после того, может быть, даже совсем завязала с орденом». «Ты? Да никогда не поверю», — рассмеялся Медведев. «Ты как узнаешь, что тебя не берут, весь мозг выедаешь». «Ну, во всяком случае, подумала бы над этим. Золото и адреналинчик — это, конечно, хорошо. Но в нашем деле есть нюансы. Не мне тебе объяснять». «А у него рука нормально работает?» — забеспокоился Нарышкин. «Заклинание — это все понятно. Но если нужно будет мечом помахать...» «Не беспокойся. Все уже в полном порядке», — успокоил его Василий. «Если бы я в чем-то сомневался, то с нами его не тащил. За каникулы его подлечили, так что он в форме». «Почему завтра ехать решили?» — спросил я. «Успеем? Далеко это Ивовая заводь от Белозерска?» «Нет», — покачала головой Варвара. «Недалеко. Да и ехать туда удобно, так что времени должно хватить. Ну, может быть, на ужин не попадем. А если все вместе опоздаем, то сильно не накажут. Вон, Медведев у нас пятикурсник. Ему поверят, что мы где-нибудь по дороге застряли и машину вытаскивали». «Гвоздёва, у тебя на все случаи жизни отмазки заранее придуманы», — усмехнулся Василий. «Но вообще-то да, все правильно. Если что, я прикрою, не накажут». «Тогда ладно», — успокоился я. «Мне сейчас режим нарушать никак нельзя. Слишком много дел запланировано на ближайшие дни». «Не переживай, Темников. Никому не охота в китеже сидеть и по архиву бродить, пыль глотать», — заверил меня Медведев. «Все будет хорошо. Может быть, даже с дежурными все решу, и никаких объяснений писать не нужно будет». «Вот это совсем хорошо было бы, а то опять эти объяснительные писать. Скоро у директора в кабинете на меня целая папка всяких бумаг наберется. Объяснения, жалобы, ябедные бумажки разные». Поговорив еще немного, мы всей компанией пошли в столовую. Вместе попили чай, а потом мы с княжичем пошли кормить Корвина, который при виде меня возмущенно закаркал. «Наверное, возмущается, где ты так долго ходил?» — предположил Лёшка, и я был с ним согласен. Я уже очень хорошо научился чувствовать настроение моего ворона. Ему для этого даже каркать не нужно было, достаточно было взгляда. Сам не могу понять, как это происходило, но факт остается фактом. В зависимости от настроения взгляд его черных глаз менялся. Вот и сейчас он явно был чем-то недоволен. Думаю, не только моим поздним приходом. Бывали дни, когда он вообще ел один раз, так что дело не в голоде. Просто он любил, когда я рассказывал ему, как у меня день прошел, и всегда нервничал, если я был с кем-то. «Я тебе завтра утром все расскажу, Корвин», — пообещал я ему перед уходом. «Новостей всяких интересных много». «Что это ты ему такого расскажешь?» — спросил у меня Нарышкин, когда мы уже шли в общагу. «Ты что, с ним каждый день разговариваешь?» «Угу», — кивнул я. «А как ты думал?» «Ты думаешь, он тебя понимает?» — улыбнулся он. «Или ты еще дар анимага в себе открыл и птичий язык понимать начал?» «Это не обязательно. Он и человечески очень хорошо понимает». «Да ладно. С чего ты это взял? Интересно знать». «Просто знаю все». «Ну ты тип, Темников», — покачал головой княжич. «Все-таки не перестаешь меня удивлять своими заскоками». Мы с ним попрощались, а я выкупался и рухнул в постель. День какой-то бесконечный. Все тянется и тянется. Я лежал на кровати и размышлял о сегодняшних встречах. Сначала с Жемчужниковым, потом с Медведевым. Ну и денек в самом деле. Завтра тоже будет весело. Вот прямо чувствую. «Ой, господин, хотите, я вам про жаболюдов расскажу?» — спросил Ибрагим, как только я улегся поудобнее. «Нет, точно не сейчас. Еще не хватало мне на ночь про жаболюдов слушать, и так голова пухнет. Давай завтра утром расскажешь перед завтраком». «Как угодно, мой господин. Добрых вам сновидений!» Я закрыл глаза, чтобы попытаться заснуть, и вдруг зазвонил телефон. Вот это да! Кому я понадобился на ночь глядя? Звонила Полина Лазарева. Ну надо же! Это зачем я ей нужен в такое время, интересно знать. «Привыкай, Макс. Девушки — это вообще существа другого мира», — поделился со мной мудростью Дориан. «Может быть, там и ничего срочного. Просто ей поговорить захотелось». «Слушаю», — сказал я, постаравшись придать голосу побольше бодрости. «Ты что, спишь, Темников?» Вот кому-кому, а ей точно не нужно было бодриться. Судя по голосу, она еще точно не ложилась спать. «Вообще да», — ответил я. «Ночь — это такое время суток, когда все спят, в основном». «Да ладно, не мурчи. Я на часы не смотрела даже. Засиделась здесь, в мастерской. Со мной такое часто бывает, так что не злись». «Я и не злюсь. — честно ответил я. «Если звонишь, значит, нужно, наверное. Или ты просто так, поболтать от нечего делать?» «Нет, не просто. Слушай, ты когда в Белозерске будешь в ближайшее время?» «Что-то случилось?» — напрягся я. «Разговор один есть. С глазу на глаз». «Хм. Ну хорошо, поговорим. Я в пятницу буду в Мороке как раз. Так что, если хочешь, можно встретиться». «А на выходных?» «Не, никак». В голове пронеслась мысль о Стрельцове и Тверском княжестве, в которое мы с Лёшкой собрались в субботу прямо с утра. «Потом уже на следующей неделе только». «Ладно, давай в пятницу», — сказала она. «Ты во сколько будешь там?» «И как здесь точно ответишь, если неизвестно, насколько встреча затянется?» «Полина, я точно не могу тебе сказать». «Ну ты даешь, Максим», — рассмеялась она. «Я думала, это только с девчонками сложно конкретно договариваться». «Просто у меня же дела еще будут, а когда закончится, пока вопрос. После обеда, это точно». Я прикинул, насколько может затянуться эта встреча, и решил, что никак не больше пары часов. «О чем так долго разговаривать?» «До вечера точно освобожусь, я так думаю». «Хорошо, я с обеда тогда буду в лавке тебя ждать. Сходим куда-нибудь кофе попьем». «Ты кофе-то хоть пьешь, Темников?» — хохотнула она. «А то чудной ты какой-то, как я посмотрю». «Пью, только со сливками», — ответил я. «Ладно, давай до пятницы. Мне спать нужно». «Спокойной ночи», — попрощалась она, и я отключился. «Интересно, о чем она поговорить хочет? Неужели что-то про колдунский камень выяснить удалось? Может быть, конечно. Ну, а может быть и нет. Странная она девчонка, это Лазарева. Еще непонятно, кто из нас больше чудной, я или она». Я и сам не заметил, как заснул за разными мыслями. Ну, а на следующий день меня ждал сюрприз. Сразу после первого урока вызвали к Орлову. Что-то давненько меня директор к себе в кабинет не приглашал. Я даже растерялся от неожиданности. Пока поднимался по лестнице, все думал, зачем я ему мог понадобиться. Но даже ни одной мысли на этот счет не было. С начала второго полугодия я еще нигде отметиться не успел, и даже с Бубновым стычек не было. Ника Львовна, как всегда, встретила меня холодным, строгим взглядом, которым она смотрела на всех учеников без исключения, и кивнула на дверь кабинета директора. «Проходи, Темников. Иван Федорович тебя ждет». Я прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Вызывали?» «Заходи, Максим, присаживайся». Орлов указал мне на мой любимый стул, на который я каждый раз садился. Перед ним лежал какой-то лист бумаги, который он просматривал. Прошло несколько минут, прежде чем он снова обратил на меня внимание. «Как твои дела? Как ваша лавка?» «Спасибо, все хорошо. Пока получается даже лучше, чем мы ожидали». «Говорят, там у вас какие-то редкие эликсиры продаются, которые нигде не купишь», — спросил он, глядя на меня через свои темные очки, которые, как всегда, были на нем. «Угу», — кивнул я. «Там у нас много всякого разного. Прежде чем открываться, я добыл несколько интересных рецептов». «Ну да, ты парень талантливый, так что неудивительно», — улыбнулся он. «Если даже сам Борис Алексеевич от твоих способностей в восторге, то мне это о многом говорит. Он насчет своих учеников редко что-то хорошее может сказать». «Он мне льстит, я так думаю», — сказал я. «Вот как? Ну что же, похвально. Скромность всегда к лицу молодым людям». Он положил руки на стол, сложил их в замок и сказал: «Я сейчас задам тебе один вопрос, а ты постарайся на него ответить. Только честно, хорошо?» «Постараюсь, Иван Федорович». «Какое отношение вы с Нарышкиным имеете к пропаже животных в нашей школе?»